Глава 7. Хитрость старого еврея. Артур. Артур задумчиво рассматривал этюд, который только что закончил покрывать лаком и поставил возле открытого окна, чтобы тот просох на едва проникающем в мансарду ветерке. Он не просто рассматривал, а внимательно вглядывался в изображение, вблизи и на расстоянии. При этом на лице его удивление сменялось растерянностью, а в голове не укладывалось то, что пытался осознать. Произошло то, что перевернуло устоявшееся представление о вещах, которые Артур всю жизнь считал очевидными. Резко тряхнув головой, он подбежал к двери, распахнул ее и, что из силы, крикнул: «Люд! Люда!» «Батюшки родимые!» — послышалось из глубины первого этажа. «Что еще стряслось?» Артур запоздало сообразил, что так орут только потерпевшие крушение, что он, наверное, напугал бедную женщину до обморока. «Что случилось?» Лицо Люды выглядело встревоженным и бледным. По крайней мере, так показалось Артуру с высоты лестничного пролета. «Ничего особенного, успокойся». Он даже попытался улыбнуться, хоть сейчас ему и было не до улыбок. «Мне просто нужно спросить у тебя кое-что». «Ну, спрашивай». Женщина принялась обмахиваться кухонным полотенцем, пытаясь остудить жар, в который ее бросило после испуга. «Господи, ты меня сведешь с ума когда-нибудь!» Люда неловко стала взбираться по узенькой лестнице. «В моем возрасте карабкаться на такую высь противопоказано!» — ворчала она. «Да и некогда мне!» Артур посторонился, пропуская тетю, и зачем-то очень плотно и старательно прикрыл за ней дверь. «Так о чем ты хотел спросить?» Люда озиралась по сторонам, не видя ничего примечательного или нового за бардачной мастерской племянника. «Посмотри, пожалуйста, сюда!» Он подвел ее к этюду. «Внимательно посмотри!» Женщина вгляделась в полотно, стараясь как можно лучше скрывать собственное волнение. Она еще не привыкла, что Артур может писать так. В какой-то момент Люде показалось, что девушка, изображенная на картине, сейчас оживет и сойдет с полотна. Ей почудилось, что солнце не замерло на изображении, и его лучи скользят по женской фигуре. Сейчас она поднимет руку и откинет непослушную кудрявую прядь, слегка колышущуюся на ветру и падающую на лицо. «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» Голос прозвучал хрипло из-за внезапно появившегося комка в горле. Люда не смотрела на племянника, борясь с непрошенными слезами. «Посмотри на ее глаза и скажи, какие они?» «Глаза как глаза, ничего особенного». «На что они похожи?» — не унимался Артур. «На глаза они похожи». Люда уже справилась с волнением и отвечала довольно ворчливо. «На что могут быть похожи глаза?» «Да что с тобой?» — не выдержал Артур. «А с тобой что?» Люда повернулась к нему лицом и приняла свою любимую воинственную позу, уперев руки в боки. «Ты зовешь меня сюда и задаешь совершенно глупые вопросы». «Ты на самом деле не понимаешь или прикидываешься?» Артур разглядывал хмурое лицо тети и в который раз не понимал причины подобной враждебности. «Она тебе не нравится. Не пойму только почему». Артур перевел взгляд с тети на полотно, любовно скользя им по силуэту Дианы. «Достаточно того, что она нравится тебе», — не смягчая тона, ответила Люда. «Она мне не просто нравится. Я люблю ее, понимаешь?» Артур взял тетю за плечи и заглянул в глаза. «Я не могу без нее жить. Люд, она хорошая, очень хорошая. И она не виновата, что вызывает во мне такие чувства. Она боится меня, я вижу это. Временами она такая отстраненная, что ли, что я боюсь потерять ее». Он взволнованно зашагал по комнате. «Я чувствую, что если она уйдет, то уйдет и моя жизнь. Понимаешь?» «Именно! Она превратила тебя в невменяемого, в одержимого!» «Иногда я чувствую себя абсолютно счастливым». Не обращая внимания на слова тети, продолжал Артур. «А иногда... иногда я испытываю такой страх. Но не она тому виной, а что-то другое. Только я не знаю, что. Это что-то внешнее. Оно перевернуло всю мою жизнь». Артур надеялся, что сумел растолковать тете то, в чем и сам не очень разбирался. Он видел, что выражение ее лица чуточку смягчилось, самую малость. Решив, что на первых порах и этого достаточно, он вновь приблизился к ней и повернул ее лицом к этюду. «А теперь ответь мне, правда ли, что цвет ее глаз похож на море?» «Ну, есть что-то», — нехотя ответила Люда. «Они похожи на море после шторма, такие же мутновато-зеленовато-голубые». «Как же так?» Артур выглядел потрясенным. «Значит, оно такое? Как же мне теперь воспринимать его? Я не могу представить его таким». «А зачем тебе что-то представлять? Воспринимай его как раньше. Ты же любишь море не за цвет. Если бы ты мог различать цвета, то понял бы, что все в жизни мы сравниваем с чем-то. Успокойся, ее глаза не море, они просто немного похожи на него цветом».